Часть 9. На домашнем фронте без перемен. Глава 98. Только для настоящих героев. «По всему городу наши люди проводят разъяснительную работу», — сказал Мортор. «Все жители чинят свои зонбики и делают из них неозонтики. Процесс конверсии идет полным ходом. Правда, те чаще всего сразу же драпают к лабиринту задней стены. Там в последнее время что-то уж очень расплодились мусорные банды. Но туда бегут не все. Есть неозонтики, которые все-таки остаются с нами». «Это все не так важно», — ответила Диба. «Пусть делают, что хотят, лишь бы не подчинялись приказам зонталомайстера. Кстати, узнали, где он скрывается?» «Нет, но, похоже, он больше не опасен. Он, конечно, обязательно попробует снова сломать пару-другую неозонтиков. Горбатого, как говорится, могилы исправит. Он без рабов не может. Оставшиеся зонбики продолжают стекаться сюда. Но тут уже все знают, что с ними делать. Отлавливать и ремонтировать. Что ему остается? Все в городе давно уже поняли, что он преступник. Но теперь от него можно ожидать лишь каких-нибудь мелких пакостей». «И все-таки, — твердо сказала Диба, — мне было бы куда спокойней, если бы его разыскали». «Отряды Багдзя уже высланы на поиски». «Сейчас все должны проявлять крайнюю бдительность», — вставила книга, примостившаяся у Хэми под мышкой. Прошел всего день после великой и страшной битвы, но Нон Лондон, на удивление, быстро приходил в себя и привыкал к новым условиям послевоенного существования. По городу распространилось невероятное количество историй, в которых рассказывалось о героях и предателях, о чудовищной глупости и недальновидности одних и необыкновенных подвигах, граничащих с чудесами других. Геройских борцов за свободу появилось такое множество, что Диба удивлялась, откуда они берутся. Про многих, а таковых было подавляющее большинство, она никогда раньше не слышала. Причем, как правило, свои великие подвиги они совершали в тех районах Нон-Лондона, где Диба ни разу даже не побывала. «А что будет с Лекторией?» — задала давно вертевшийся на языке вопрос Диба. «О, она во всем созналась и совершенно раскаялась», — ответил Мортор. «Она будет строго наказана. Бесспорно, ее преступление не имеет никакого оправдания». «Я так не думаю», — возразила Диба. «Она просто трусиха, вот и все. Хотя, конечно, из-за нее я чуть было...» «Вот именно», — пробормотал Хэми. Хэми теперь стал чем-то вроде посредника между призраками и людьми, как бы полномочным представителем Фантомбурга на бегающем мосту. Теперь поверх хлопчатобумажных штанов и рубахи он надел еще одеяние нормального призрака, щеголяя мерцающим орелом старинной одежды. «Пожалуй, ты права», — согласился Мортор. «Однако со Смогом тесно сотрудничало еще довольно много людей. К сожалению, имена их нам неизвестны». «Это люди концерна. От них можно ждать еще немало сюрпризов». В общем, дело Дибы было не в проворот. Особенно, когда Мортор, наконец, перестал без конца извиняться и просить у Дибы прощения и развел бурную деятельность. «А Нон-Лондон один готов к пуску?» — спросила Диба. «Мне вообще-то пора домой». «Как раз заканчиваются работы», — ответил Мортор. «Не беспокойся, все будет готово уже к вечеру. Так что несколько часов в запасе у тебя есть. Все будет хорошо, не волнуйся». Огромное водяное колесо, как, впрочем, и многие другие здания и общественные объекты в Нон-Лондоне, в результате боев было повреждено, его механизм был разрушен и загажен разбушевавшимися ванькоманами. Пока Смог не был побежден, всем было не до этого. Но уже вчера понадобилась энергия, чтобы перекинуть бегающий мост через Навье поле в Лондон. Где-то в глубине души Диба даже почувствовал некоторое облегчение, услышав об отсрочке. Ей, конечно, очень хотелось поскорее вернуться домой, но борьба со Смогом так ее измотала, что день вынужденного отдыха, пока ремонтирует энергетическую установку, оказался для нее настоящим подарком. Но как не грустно расставаться с друзьями, уже совсем скоро ей надо будет возвращаться. Они много гуляли. И по бегающему мосту, и в город выходили часто. У предсказителей было много дел в самых разных его концах, и мост то и дело менял местоположение то одной своей стороной, то другой. На самом мосту перебывало огромное количество Дибиных сторонников. Многие были ранены, и докторам с аптекарями нашлось много работы. И тут уж их искусство перевязывать раны и лечить в сочетании с травами, да с припарками, да с заклинаниями творило просто чудеса. «Отличный у тебя костюмчик!» — не удержалась Диба, отвесив Хэми комплимент. «О да, спасибо!» — ответил он смущенно. «Знаешь, раньше я редко одевался как призрак. Все боялся, как бы кто-нибудь не заметил, что человек я только наполовину. Экстремальные рейды по магазинам и все такое». На лице его мелькнула озорная улыбка. «Очень, кстати, удобно, если надо пройти сквозь стену. Голый не останусь, одежда пройдет вместе со мной». «Пока все идет вроде бы отлично», — сказала Диба, глядя, как вокруг кипит работа. «Хотелось бы посмотреть, что будет дальше». «Прежде всего, — сказала книга, — я хочу заставить эту компанию поменять свое название, ведь теперь-то нам известно, что не все в жизни идет как по писанному». «Лучше расскажи мне что-нибудь такое, чего я не знаю», — сказала Диба. «Не забывай, что ты разговариваешь с ней избранной». «Ну и что? Легко быть героем, если это твоя судьба, от которой, как говорится, не уйдешь», — заметил Хэми. «А вот то, что удалось совершить тебе, это по-настоящему поразительно», — добавил он, немного помолчав. «Я лично поняла, что судьба — это чушь собачья», — сопломбом заявила книга. «И для меня эти люди больше никакие не предсказители». «С этого момента», — вступил в разговор Мортор, — «мы орден предполагателей». «А как же все эти твои пророчества?» — спросила Диба и шутливо щелкнула книгу по обложке. «Ну, которые там у тебя записаны». «Ох, да кто его знает?» «Да и кому это все интересно, если уж говорить на чистоту?» — важно заметила книга. «Может, через каких-нибудь пару лет почитаем, какие там подвиги предполагалось совершить Занне, да посмеемся в свое удовольствие, а твое имя вообще мимоходом упомянуто. Так что не исключено, что скоро меня станут читать для смеха, как сборник анекдотов. Да уж ладно, бывает и хуже». «Трудно сказать», — возразила Диба. «Может, некоторые пророчества и сбылись». «Что ж», — сказала книга, — «бывает и совпадение. Совпадения всегда удивляли людей». «А знаешь», — сказала Диба, — «ведь то единственное пророчество, в которое ты считала вкралась ошибка, оно как раз и сбылось. Слово в слово. Помнишь, боится ничего и нон пушки». Несколько секунд никто не проронил ни слова. «Да», — сказала книга, стараясь скрыть, что ей это приятно слышать. «В этом ты права». «Вы уже решили, что делать с нон-пушкой?» — спросила она Мортора. «Ну, по крайней мере, нам уже ясно, с чего начать», — ответил Мортор, оглянувшись. Посередине моста сколотили опалубку в виде куба, примерно 2 на 2, и в нее теперь заливался жидкий цемент. Джонс, Абадей и другие стояли вокруг и наблюдали за процессом. А рядом с ними, кто бы мог подумать, Скул! Оказывается, друзьям удалось спасти почти всю стайку рыбок и других морских животных, прежде чем из канала ушла морская вода. Хотя рыбки все еще оплакивали гибель нескольких своих товарищей. Попрощаться с Дибой они все же пришли. Теперь у них был новый водолазный костюм. Он был меньше прежнего и более современный. Легко водолазный скафандр для подводного плавания с довольно неудобными для ходьбы по суше ластами. Переднее стекло изящного шлема теперь сияло чистотой. И Диба не могла не улыбнуться, увидев за ним с любопытством глядевших на нее морского конька и рыбу-клоуна. «А ты не хотел бы сама оказать ему честь?» «Я не против, только давайте не делать из этого большое событие», — сказала Диба. «В общем, обойдемся без прощальных речей». С этими словами она бросила нон-пушку туда, где теперь томился смог, в жидкий цемент. Тяжелый револьвер плюхнулся в раствор и стал медленно погружаться. Даже кругов не пошло вокруг места погребения некогда могущественного смога. «Ну, все, с этим покончено. Что дальше?» — спросила Диба. «Вообще-то не мешало бы позаботиться, чтобы его как-нибудь не вскрыли. Мало ли кому захочется». «На этот счет наши мнения разделились», — ответил Мортер. «Одни хотят вернуть нон-пушку обратно, за черное окно. Должно быть, в стародавние времена ее туда спрятал один из наших предшественников. Другие предлагают этот куб закопать глубоко в землю. Третьи считают, что надо утопить его в реке, а еще лучше в море. Словом, пока мы не решили». «Может, предложить этот вопрос на всеобщее голосование?» — подал голос Джонс. «Ладно, там видно будет», — ответила Диба. «Нам-то действительно будет видно, а вот насчет тебя сомневаюсь», — возразил Мортур. «Ты говоришь так, будто скоро снова вернешься сюда», — мягко добавил он. «Но путешествие из одного мира в другой — вещь непростая. Каждый раз, когда кто-нибудь проходит через Навье поле, мембрана между двумя мирами сильно натягивается. Подумай, о чем это говорит. Так что тебе придется выбирать. Ты знаешь, мы все здесь хотели бы, чтобы ты осталась с нами. Ты... Да что там говорить? Ведь ты спасла Нон-Лондон и всех нас от неминуемой гибели. Каждый из нас обязан тебе своей жизнью. Ты по праву можешь носить титул предполагателя. И неважно, будешь ли ты принята в наши ряды официально или нет. Для нас это было бы огромной честью, если бы ты осталась с нами. Но ведь у тебя есть семья. У тебя своя жизнь. Мы все это понимаем». «Ты должна знать, что если ты уйдешь, нам будет тебя не хватать, Диба, но выбор остается за тобой». Наступила долгая тишина. «Спасибо на добром слове», — ответила, наконец, Диба. «Я бы с удовольствием осталась, но, сами понимаете, не могу. Я не могу, да и не хочу допустить, чтобы мои близкие обо мне забыли. Ведь если я останусь с вами, они забудут даже про то, что я вообще существовала на свете. Можете себе представить? Так что простите меня, но я возвращаюсь. Надеюсь, вы меня понимаете». Она обвела всех взглядом, на секунду вглядываясь в лицо каждого. «Вижу, что понимаете». Лица у всех были грустные. Хэмми смотрел куда-то в сторону. Обадей откровенно хлюпал носом. Джонс яростно тер глаза, будто туда ему что-то попало. «Поверьте, я никогда не забуду, — продолжала Диба, — всех испытаний, которые нам выпали. Я всегда буду помнить все, что мы совершили вместе, и вас я тоже никогда не забуду». Она замолчала и снова долгим взглядом посмотрела на каждого в отдельности, словно стараясь запечатлеть их в своей памяти. «Я не забуду вас еще и потому, что время от времени буду возвращаться сюда». Мортор и остальные предсказители-предполагатели вздрогнули от неожиданности. «Послушайте, друзья мои», — продолжила она, улыбаясь, — «ну что вы такое говорите? Добраться сюда из Лондона? Да это проще простого. В первый раз мы с Занной оказались здесь, когда всего лишь покрутили какую-то круглую железяку в подвале. Другой раз еще проще. Я пришла в библиотеку и полезла по книжным полкам наверх. Вот и все. Да что там я? Вон, Джонс с Розой. Они ведь тоже из Лондона. Да и остальные кондукторы тоже. Даже лондонская полиция пробралась сюда на какой-то землеройке. Да что там говорить? У Нетвердайбла с Мургатроидом вообще есть специальный лифт, чтобы кататься туда и сюда». Люди постоянно переходят из одного мира в другой, и до сих пор ничего не случилось. Конец света не наступил. Вам, наверное, с детства вдалбливали, что перемещаться из одного мира в другой нелегко. Вот вы и привыкли так думать. Вам кажется, что так оно и должно быть. И мне говорите об этом, потому что привыкли считать, что именно так и следует говорить, особенно детям. Друзья Дибы изумленно переглянулись. «По-моему, она права», — заметил Мортур. «Но ты ведь все время мечтала о том, чтобы поскорее вернуться домой», — воскликнул Джонс. «Потому что тогда вернуться у меня не было возможности», — ответила Диба. «А теперь я вижу, что такая возможность есть, и поэтому теперь буду часто вас навещать. Неужели вы и правда думаете, что я ухожу навсегда, что я не захочу еще разок повидаться с вами, что не захочу снова увидеть ваш прекрасный город?» «Но такие способы перехода, — неуверенно заметил Мортор, — не очень надежные. Мало ли что может случиться. Тут нет никаких точных и понятных правил, гарантий. Ну что ж, тогда я буду искать другие пути. Буду искать до тех пор, пока не найду. Видите, я даже не строю никаких планов. Я просто говорю, что такого не может быть, чтобы я не навестила вас. Причем не один раз, потому что у меня здесь еще полно дел». — Послушай, Диба, — сказал Джонс, — я давно уже задумал еще раз отправиться в Вестминстерское аббатство, разыскать там Розу и вытащить ее оттуда. Вот было бы здорово, если б ты отправилась со мной. — Ну, конечно, — обрадовалась Диба, — обязательно. И, кстати, есть тут у вас один человек, его зовут Птолемей Йес. Он тоже пропал, где-то в башне словохранилища. Я бы хотела и его разыскать тоже. Да и вообще, мне очень хочется еще раз попасть в башню словохранилища, спуститься поглубже, побродить, посмотреть, какие бывают библиотеки в других местах. — А я хочу познакомить тебя кое с кем из Фантомбурга, — сказал Хэмми, все еще глядя в сторону и пряча от нее глаза. — А еще я вот что подумал. Может, тебе захочется побывать на станции «Манифест»? Мы могли бы сесть на поезд и съездить куда-нибудь, вместе погулять по другому нон-городу, а?» Диба улыбнулась мальчишке-призраку. Ей-богу, он ей очень нравился. «Конечно, Хэмми, — сказала она, — само собой, здесь столько всего интересного. В общем, я обязательно еще не раз вернусь сюда. Кстати, вы тоже приезжайте к нам в гости». Хэмми поднял голову, и они встретились взглядами. Диба улыбалась так широко, что мальчишка, а вслед за ним и все остальные, смущенно заулыбались в ответ. «Я помню, однажды ты сказала... «Наш Нон-Лондон», — сказал Джонс. «Помнишь? Незадолго перед главным сражением. И это ведь правда. Здесь и твой дом тоже». «Кстати, есть еще один повод навестить вас», — сказала Диба. «Кисляйта отправляется со мной, и он там станет скучать по родине». «Ну нет, брать с собой в Лондон всякий дикий бродячий мусор никак нельзя», — взволнованно заговорил Мортор. «Он ведь совсем из другого мира. Он там просто не приживется». Диба так удивленно на него посмотрела, что новоиспеченный предполагатель чуть не проглотил язык. «Впрочем, от одного пакета из-под кефира, думаю, вреда не будет», — смущенно пробормотал он. «Друзья мои», — растроганно сказала Диба, — «я не говорю вам прощайте. Я говорю до скорого свидания. И встретимся мы действительно очень скоро. Сейчас я вам все объясню. Помните, я говорила, что Смок неспроста набрал такую огромную силу. Ему явно кто-то помогал. Так что у нас с вами осталось незаконченным одно очень важное дело. Мортор, это вы мне сказали, что полицейская землеройка куда-то исчезла?» «Да, в тот район, о котором ты говорила, мы направили поисковый отряд. Скорее всего, полицейским удалось выбраться. Мы предполагаем, что они починили свой транспорт и не позже, чем вчера, вернулись домой». «Ну хорошо. Понимаете, они угрожали моей семье. Может быть, они просто хотели запугать меня. А теперь, казалось бы, у них нет причин вредить мне и моим близким. Но все равно мне это не нравится». «А главное, мне не нравятся те, по чьей указке они действовали. Надо во всем разобраться. На карте стоит благополучие не только Занны и моей семьи, но и Лондона, и Нон-Лондона тоже. Так вот, у меня есть одно предложение. Нам надо будет совместными усилиями провести одну операцию. Правда, придется разобрать обломки бывшего логова Нетвердайбла, но, думаю, игра стоит свечи». Диба снова оглядел своих друзей. Джонс затрещал костяшками пальцев и переступил с ноги на ногу. Хэмми сделал серьезное лицо и поджал губы. Но Диба только загадочно улыбнулась в ответ. Вечером с громким скрипом вновь завертелось колесо Нон-Лондона-1. Мортор и все остальные предполагатели наморщили лбы и сосредоточились, направляя мост в нужное место. Диба по очереди крепко обняла друзей. «Ах, да, чуть не забыла», — пробормотала она, прощаясь с Хэмми, и полезла в карман. «Ты что, вспомнила про деньги?» — спросил он. Диба улыбнулась. «Мне они ни к чему», — сказала она и протянула Хэмми пачку банкнот. «А ты бы тоже мог...» Но договорить она не успела. Хэмми мягко отвел ее ладонь назад. «Так будет лучше», — пробормотал он. «Будешь должна, а это лишний повод вернуться». Глаза у Дибы наполнились слезами, она кивнула и еще раз обняла Хэмми. Едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, она повернулась и побежала вниз, к началу моста. В воздухе ощущалось какое-то напряжение. Он стал какой-то упругий, Дибе даже послышалось какое-то гудение. Шестым чувством она ощутила, что в мембране, разделяющей оба мира, словно образовался разрыв. Мост стремительно пронесся через Навье поле. И вот внизу, прямо за перилами, она уже видит асфальтовую дорожку, ведущую к ее дому. «Не знаю, что ждет меня впереди», — думала она мечтательно, и голова ее шла кругом. «Может, я и вправду когда-нибудь останусь там навсегда. Поселюсь в каком-нибудь доме со стенами из кошельков и бумажников, и окнами из очков, или в доме, похожем на аквариум. Можно было бы выйти из дома, отправиться на станцию «Манифест», сесть на поезд. А пока...» Диба сошла с моста и глубоко вдохнула свежий воздух вечернего Лондона. Оглянулась кругом. У ее ног громко сопел Кисляй. Диба улыбнулась. «А ну-ка тихо», — приказала она Кисляю. «Тебя это тоже касается». Она взяла в руки Нео зонтик. «Запомните, вы теперь в Лондоне, и пока вокруг вас люди, вести себя тише воды, ниже травы, понятно?» Диба обернулась. Мост высоко вознесся над микрорайоном и словно парил в воздухе. На самом его краю, возле перил, стояли ее друзья и отчаянно махали руками. «Вон там высокая фигура Джо Джонса». Рядом виден круглый шлем Скула. А вот и Хэмми, мальчишка-полупризрак, закусил губу. Лицо расстроено. Прикид с котелком просунули головы сквозь перила, и небольшие их фигурки уже совсем непрозрачные. И Обадей Финк с книгой в руках. Диба смахнула слезы и, улыбнувшись, подняла руку. Но лондонцы еще энергичнее замахали в ответ — долго еще они глядели друг на друга из разных миров. Где-то заорала кошка. Диба на секунду отвернулась, чтобы посмотреть, а когда она снова обернулась, бегающий мост исчез. Диба стояла возле дома совсем одна. Вокруг сгущались сумерки. Наконец-то, наконец она снова в Лондоне. Диба тяжело вздохнула, подняла Кисляя и сунула его в сумку. «Помни, что я тебе говорила», — шепнула она на его зонтику. Потом сбежала по ступенькам и повернула ключ.